Самыми же счастливыми часами его жизни стали те, когда мамы не было дома, а бабушка была слишком занята, чтобы надзирать за ним. Тогда он тихонько пробирался в мамину комнату, к незапертому комоду, где хранились оставленные отцом вещи, раскрывал ящики. Все китайские диковины давно уже были многократно пересмотрены, перещупаны, перенюханы, частично перепорчены и жгучего интереса больше не вызывали. Зато отцовские значки, фотографии, курсантская пилотка, первые лейтенантские погоны. Как жаль, что блестящие ордена и медали в красивых коробочках отец увез с собой. Зато оставил толстую тяжеленную книгу в красном переплете под названием «Аэродинамика самолета». Сама книга состояла из непонятных слов, чертежей и цифр, но на задних страницах были в цвете нарисованы всевозможные самолеты — наши, немецкие, американские. Высунув язык, Нилушка старательно перерисовывал Яки, Мессершмитты и Дугласы в специальную тетрадочку, в косую линейку. Нередко нарисованные самолеты становились частью сложной композиции — воздушного боя, бомбардировки. Технику рисунка бабушка и мама хвалили. Содержания нет. Женщины. Конечно, Нилушка лазал не только по ящикам комода, но и по книжным полкам. Сначала открыл для себя Шекспира. А в доме был только том с историческими драмами, произведшего на него неизгладимое впечатление. Страсти, коварство, властолюбие, кровь. Померкни день, оденься в траур неба. Кометы, вестницы судьбы народов, бичуйте неприязненные звезды, что Генриха кончине обрекли. Он слишком славен был, чтоб долго править. Декламировал он нараспев остолбеневшим мальчишкам во дворе, и тут же, воспользовавшись их замешательством, предлагал разделиться на ланкастеров и йорков и начать войну алой и белой розы. Они смотрели на него, как на полного придурка, но дразнить уже побаивались. Психованные, поди знай, что может выкинуть. А он не останавливался на достигнутом. Открывал для себя большой географический атлас — библиотеку приключений. Теперь он окончательно понял, кем хочет быть. Только полярным летчиком, как Саня Григорьев. Да чего же здорово, что и фамилия у него самая подходящая для полярного летчика — Баренцев, как студеное море. Избрав героя, надо во всем повторить его путь. Начать, как начинал он. В данном случае бежать из дома. Воспользовавшись отсутствием бабушки, он быстренько затолкал в рюкзачок старый драный свитер и варежки на случай зимы, полбуханки хлеба и большое румяное яблоко, книгу «Два капитана», карманный фонарик с севшей батарейкой, отцовский компас и три коробка спичек. А то какой же он путешественник, без фонарика, компаса и спичек. Все благоприятствовало его начинанию. Сырая промозглая погода, простоявшая весь март и начало апреля, в одночасье рассосалась. Выглянуло солнышко, теплый ветер разогнал последние облака и приоткрыл небо, голубое, бездонное. Нилушка отвык от такого неба и, выйдя во двор, залюбовался им, подняв голову. «Мой папа летает по тебе», — сказал он. «А я когда-нибудь полечу еще выше, прямо в космос, как Гагарин и Титов». В полярные летчики больше не хотелось. Хотелось сразу в космонавты. Нилушка даже забыл, зачем, собственно, вышел. Побродил немного по двору,